темного факультета Риадора Эльста Стефания Терская исполнит редкий танец, танго, оркестр. Прошу. Пам-пам-пам-пам, начало оркестр. Таридарита-там-там-там-там. Выйдя на несколько шагов вперед, я встала в начальную позу, подняв над головой руки в черных облегающих перчатках. Какой он уверенный, подумала я, наблюдая за движениями Эри, приближающегося ко мне с противоположной стороны зала. И секунду спустя в голову мне пришла совершенно дикая и странная мысль. Если бы не Дени, то я бы выбрала его. Явление. Балмаскарад в малом зале магического университета, сияя огнями и гремя оркестром, уверенно продвигался вперед. Не прошло еще и часа с его начала, но, пожалуй, любой из его участников, если бы его спросили, уверенно ответил бы, что он пришел сюда не зря. Хоть зал уже и был полон, но опоздавшие на праздник все еще продолжали пребывать. Объяви. Толстенький невысокий мажордом в белом костюме, отвлекшись от наблюдения за входом на танцующих студенток, вздрогнул от неожиданности. «Прошу прощения», — повернулся он на голос. «Эмби», — секунду спустя промычал он, вытаращив глаза сначала на хозяйку, а затем на женскую ручку, протягивающую ему зажатую между указательным и безымянным пальцами карточку. С тонкого и изящного запястья руки свисала короткая золотая цепочка. Несомненно, с иронией прозвучал молодой звонкий голос. «Сейчас оркестр закончит и объявишь. Погромче, и не забудь посохом стукнуть. 3 раза. Понятно? Да, ваше». Мажордом поклонился. «Высочество», — подсказали ему. «Высочество», — послушно повторил он. В этот момент оркестр закончил очередное произведение, и в зале наступила относительная тишина, в которой танцевавшие расходились к стенам. «Давай, принцесса зеленого леса, Перелла, инкогнито». Мажордом, держа карточку в руке в белой перчатке, громогласно прочитал на ней надписи 3 раза, ударил посохом в пол. Щелк, щелк, щелк, с металлическим звуком несколько раз простучали тонкие каблуки по мрамору пола, и на площадку у входа, на которой стоял мажордом, вышла. «Кто это?» — невольно задали себе вопрос те, кто обернулся посмотреть на вход. «Что там, мол, еще за эльфийка приехала?» Вообще, сегодня эльфиек в зале было много. Вчера в столицу прибыла делегация Вечного Леса, и это было нынче новостью номер 1. Поэтому совершенно неудивительно, что многие девушки в зале решили выбрать для маскарада образы таинственных лесных красавиц. Однако та, что сейчас стояла у входа, контраст между ней и ими был разителен. Первое, что бросалось в глаза, это, конечно же, волосы. Длинные, ниже пояса, они стекали вниз гибкой волной, приковывая к себе взор. Мало того, что их цвет яркого золота был невероятен своей насыщенностью, так еще казалось, что они немного светятся. Светятся, то ли отражая внешний свет, то ли сами по себе. Прическа, в которую их уложила хозяйка, была проста. Несколько тонких косичек, переплетенных между собой у основания волос. Второе, на чем задерживался взгляд, это глаза изумрудного, нереального цвета, огромные, миндалевидной формы, с длинными ресницами. Затем, абсолютно правильных пропорций лицо с красиво очерченными губами и изящным носом, ровная и гладкая кожа, нежная даже на вид, и зубки, белые, ровные зубки, блеснувшие между губ, когда красавица, остановившись на краю площадки, улыбнулась залу. Ну и, конечно же, ее одежда. Гостья была одета во что-то такое-такое, совершенно необычное. Салатовое платье до середины икр, распахнутое спереди, выставляло на обозрение идеальные ноги в коротких, заканчивающихся выше колен, обтягивающих штанишках, под которыми были тонкие, телесного цвета чулки. Сапожки, завершавшие внизу этот наворот, тоже смотрелись совершенно невероятно. Цвет в тон платья, на высоком каблуке, они были удивительной формы, с виду сделанные из металла. Голенища по внешней стороне икры поднимались почти до колен, зато на внутренней части ноги они едва лишь достигали щиколоток. Как они вообще держатся и как в таком можно ходить, было совершенно непонятно. Снизу, под платьем, была блузка с красивым волнистым воротником. Украшений на Риэлле было немного. На правой руке, на запястье, золотая цепочка и колечко с прозрачным камешком на безымянном пальце. Еще одно, по виду такое же колечко, на другой руке. В волосах несколько серебряных заколок, и на шее, в расстегнутом вороте блузки, кулон на цепочки с мягко мерцающим зеленым камнем в форме слезы. Принцесса выглядела совершенно юной. Ее хрупкая и изящная фигурка с небольшой грудью и узкими бедрами создавала впечатление, что ей лет 17-18. Прощелкав, с абсолютно прямой спиной, каблуками по мраморной лестнице, она с самым невозмутимым видом сошла в зал. Чувствовалось, что находиться под множеством чужих взглядов ей было не впервой. Спустившись, Ириэлла неспешно пошла вдоль стены, с непосредственным любопытством разглядывая обстановку, присутствующих гостей и их наряды. Публика отвечала ей такими же любопытными взглядами, подходя со всех сторон и постепенно создавая вокруг нее кольцо. В веселье возникла пауза. Первой не выдержала принцесса. «Ну что же вы?» — воскликнула она, недоуменно разведя руки в стороны и оглядывая подступивших к ней людей. «Мне сказали, что у вас весело. Я специально сбежала, чтобы посмотреть, а вы даже не танцуете». «Да, да», — опомнившийся магистр, назначенный руководством главным на балу, протолкался сквозь окружившую эльфийку толпу и выбрался на свободное место. «Господа, давайте танцевать. Оркестр, играйте». Оркестр, повинуясь приказанию, начал что-то веселое. Господа еще немного помялись возле Ириэллы, но после некоторого колебания отправились танцевать. Кольцо любопытных поредело и распалось. «Разрешите представиться, магистр Ториниус, главный распорядитель сегодняшнего праздника». Магистр сделал глубокий церемониальный поклон необычной гостье. Принцесса Зеленого Леса Ириэлла, инкогнито, повторила слова. Мажордома таинственная незнакомка, чуть кивнув в ответ. «Прошу простить мое любопытство, ваше высочество, если оно покажется вам назойливым, но вы сказали, что сбежали. Вы позволите мне узнать, что вы имеете в виду? Откуда вы сбежали? Может, требуется помощь? Откуда? Это секрет», лукаво улыбнувшись, ответила она, приложив указательный пальчик к правому уголку губ. «А помощь? Вы мне расскажете, что у вас есть интересного?» Магистр внезапно почувствовал себя растерявшимся под ее изумрудным взглядом. «Хорошо, пусть секрет останется секретом, немного», — вымученно улыбнулся он. «Я почту за честь для себя рассказать вам обо всем, что тут у нас происходит. Прямо-таки обо всем, неужели?» Принцесса вновь улыбнулась, и магистру подумалось, что в зале, кажется, становится душно. «Постараюсь полностью удовлетворить ваше любопытство, ваше высочество. Давайте попробуем», — игриво улыбнулась Ириэлла, наклонив голову и глядя из-под тонких бровей. «Господин ректор, господин ректор!» Встрепанный старшекурсник в красной мантии выскочил из дверей, что есть духу кинулся к экипажу, в который уже было собирался садиться. Глава магического университета. Что там опять случилось? Несколько раздраженно повернулся тот в его сторону, и было с чего раздражаться. Открыл праздник, поприветствовал гостей, за всем проследил, распорядился, передал бразды правления Ториниусу и едва шагнул за порог, как за тобой бегут. Неужели нельзя прожить без господина Матедиуса хоть пару минут? Господин ректор, подбежал запыхавшийся студент, там эльфийка. Какая именно? У нас их нынче много, с сарказмом поинтересовался ректор. Настоящая, магистр Ториниус сказал, что она настоящая, и послал за вами, если вы еще не уехали. Да, я еще не уехал, и, похоже, что никогда никуда не уеду. А император, между прочим, пригласил меня на бал. Что за ерунду несет этот Ториниус? Откуда тут взяться эльфийке? Сегодня у Хайми как раз бал в их честь. Все эльфы там. Не знаю, господин ректор. Она инкогнита. Чего? Протянул Матедиус. Инкогнита. Она сама сказала. Как можно быть инкогнита, сообщая об этом всем подряд? Не знаю, но магистр Ториниус сказал. Старшекурсник смешался и умолк. Ладно. «Пойдем посмотрим, что там у вас творится». Ректор раздраженно повернулся и широко зашагал к дверям, надеясь поскорее разобраться с задерживающим его вопросом. Войдя в зал, Матедиус с высоты площадки у входа быстро огляделся. Тут же ему в глаза бросилось сияние золотых волос, хозяйка которых стояла рядом с фуршетными столиками. Несколько секунд, нахмурившись, архимаг разглядывал златовласку, затем прищурился. Нет, это не человек под маской иллюзий. Спустя несколько мгновений сделал он вывод. Аура нечеловеческая, необычная, яркая, но совершенно точно не людская. Тогда эльфийка. Но как она сюда попала? Причем одна, судя по всему, совсем молодая. балованная дочка какого-нибудь высокородного эльфа из приехавших, сбежала тайком в город за приключениями. Это же скандал будет. Нужно срочно сообщить во дворец. Наверняка ее там уже ищут. Пусть приедут, заберут. А пока ее нужно будет задержать. Матыдиус спустился вниз и решительно пошел сквозь толпу в направлении золотой макушки. Да, очень вкусные эти штучки с ветчиной и сыром. Рульки. Рульки, так их называет наш главный повар. Передайте ему мое большое спасибо. У нас так не готовит. А что готовит у вас? У нас, у нас много чего готовит. Принцесса задумалась, мило наморщив лоб. Ректор и трое обнаруженных в зале членов педагогического совета за его спиной с почтительным выражением на лицах ожидали ее ответа. Но я не знаю, как это у вас называется, поворачивая в пространстве правым указательным пальчиком для убедительности, нахмурилась Ириэлла. Да, очень жаль, что вы не знаете, ровным голосом дипломатично откликнулся ректор. Как не знаете? Удивившись, неожиданно встрял в разговор один из стоявших позади Матыдиуса преподавателей. Вы же прекрасно говорите на нашем языке. В этом нет ничего странного, Липальд, с нотками недовольства в голосе отозвался ректор на такое вмешательство в его дипломатически выверенную беседу с эльфой. Можно свободно говорить на языке и при этом совершенно не знать множество специфических терминов. Да, поддакнул ректору другой преподаватель, видимо пытаясь организовать разговор всех со всеми, а не только Матыдиуса с Ариэллой. Ведь даже знаменитые эльфийские вина называются по-разному. У вас так, у нас по-другому, ваше высочество. Вина, заинтересовалась принцесса, поворачивая голову к нему. Да, вина, знаете, а в нашем университете есть богатейшая коллекция редких вин со всех континентов Земли. С гордостью за то, что нашел тему для разговора, ответил тот. Как интересно, с воодушевлением откликнулась принцесса. Ау, вас есть шампанское, я его так люблю. Шампанское, да, ну это когда в напитке много пузырьков. Держа правую кисть горизонтально полу, принцесса быстро пошевелила пальчиками, видимо изображая пузырьки. Никогда не слышал такого слова, покачал головой ректор, глядя на пальчики. Вино с пузырьками у нас называется игристое. А, ну тогда игристое. Ириэлла с умным видом покивала головой. Кажется, в подвалах должна еще остаться мадам Любка. Задумчиво подняв глаза к потолку, негромко, но так, чтобы было слышно всем, произнес преподаватель, затеявший весь этот разговор о вине. Пауза. Ириэлла, наклонив голову с неким вопросом в глазах, смотрела на ректора. Преподаватели, с не меньшим вопросом в тех же глазах, тоже смотрели на главу своего совета. В воздухе словно повисла непроизнесенная фраза. Ну и почту для себя за честь угостить вас этим восхитительным напитком, чуть кланяясь гостье, произнес ректор, правильно расшифровав направленные на него взгляды. Как раз именно для таких случаев наша коллекция и существует. Для приема особо важных гостей и больших торжеств. Видите ли, ваше высочество, мы, маги, ведем несколько аскетичный образ жизни. Вино, как и другие горячительные напитки, не употребляем. Я слышала об этом, покивав головой, с грустью произнесла Ириэлла, и поверьте, я вам искренне сочувствую. Но что же я тогда, выходит, буду пить одна? Это будет неудобно. Мы с удовольствием присоединимся к вам, спокойно произнес ректор. В редких случаях это вполне допустимо, и в этом нет ничего страшного. Тем более для взрослых, уже состоявшихся как личности магов. Ограничения и запреты касаются в основном молодежи. Замечательно. С удовольствием выпью с вами фужер игристого. Господин ректор, я тоже буду весьма рад этому событию. Единственно, ваше высочество, прошу простить, но вы так юны. Не будет ли это каким-то нарушением? Закончила принцесса недосказанную Матыдиусом фразу. Это вы о моем возрасте? О, уважаемый господин ректор, то, что я выгляжу на 17, совсем не значит, что мне 17. Вы же понимаете? Принцесса обворожительно улыбнулась. Вполне, несколько кисло ответил ректор, подумав, что с письмом во дворец о найденном ребенке он, похоже, поторопился. Кто знает, секунду спустя повернулся он к преподавателям. Где можно сейчас найти нашего виночерпия? Ваше Величество, срочное письмо от ректора магического университета, господина Матыдиуса, наклонившись сзади к уху императора, тихо прошептал его личный секретарь. «Что там еще случилось?» Не меняя приветливого выражения на своем лице, подумал Хайме. «Матыдиус по пустякам сообщения слать не станет. Слева от императора сидела вся его семья, справа, с холодными, непроницаемыми лицами, высокородные эльфы Вечного Леса, Лер, Эльтивунтия Лили и Ралевентюлинелла. С ними Хайме как раз вел вежливую беседу о погоде, которая сопровождала гостей по дороге к его столице. Остальные члены делегации Леса находились на почтительном расстоянии от кресел, вместе с дворянами империи. «Прошу меня простить, уважаемые гости», вежливо наклонив голову, произнес Хайме, «дела империи». «Да-да, конечно, понимаем», качнули головами они в ответ. Чуть нахмурившись, император вскрыл поданным ножом для писем узкий конверт и приступил к чтению. «Все в порядке». Спустя несколько мгновений громко, с радостью в голосе произнес он, обращаясь к высокородным. «Принцесса Риэлла, жива и находится в полной безопасности в нашем магическом университете». Хайме широко улыбнулся эльфам. Те тоже ответили ему вежливыми улыбками и кивками. Возникла несколько странная пауза. По лицам гостей император понял, что они явно ждут продолжения. «Я сейчас отрежу отряд гвардии, и он доставит ее к вам под надежной охраной. К нам», вежливо, но недоуменно произнесла Левентюлинелла. «Да», ответил Хайме, чувствуя, что улыбка на его лице выглядит по-идиотски и происходит явно что-то не то. «А зачем?» Так же вежливо и негромко спросила Лира и уточнила. «И кто она такая? Разве с вами нет молодой эльфийки, и она не пропадала?» «Прошу меня простить, император, но среди нашей делегации из женщин есть только я и мои служанки». «Вот как?» – несколько растерянно произнес Хайме. «Но ректор нашего университета утверждает, что сейчас у него в гостях находится юная эльфийская принцесса. Он предположил, что вы беспокоитесь, разыскивая ее. Прошу передать вашему ректору нашу благодарность за его внимание и заботу, но мы никого не разыскиваем. Думаю, что имеет место быть какая-то путаница. Господин ректор не мог ошибиться. Господин Матыдиус, ректор магического университета империи, находится в ранге архимага. Думаю, что ошибки тут нет. Он вполне способен определить, кто перед ним находится». «Понимаю», кивнула Лира, «но девушек принцесс с нами нет». «Хайм, странно», нахмурился Хайме. «Кто же она тогда такая? И как она тут оказалась? Одна, может, кто-то из других лесов?» — предположил не вмешивавшийся до этого в разговор Лер. «Она как-то назвала себя, тут написано». Император вновь поднял листок к глазам. «Принцесса Зеленого Леса Ириэлла». «Зеленого Леса, значит, она действительно из другого леса». «Никогда не слышала о таком», — отрицательно покачала головой Лира. «Самозванка», — предположил Лер, чуть приподняв брови. Левентюлинелла нахмурилась. «Хотелось бы взглянуть на нее», — произнесла она несколько мгновений спустя. Высокородные эльфы переглянулись. Секундная пауза, взгляд глаза в глаза. «Ваше Величество», — обратилась эльфика к Хайме, отвернувшись от Эльтивунтеля, — «мы просим вашего позволения взглянуть на нее, но», — растерялся тот, — «у нас бал, прием». «Ваше Величество, это может быть важно, очень важно для всех эльфов». «Ну хорошо», — император быстро сдался под ее взглядом, — «ваши желания я с удовольствием выполню, но я поеду вместе с вами». «И я поеду», — приподнялся со своего кресла принц Дени. «Мы все поедем», — принял решение император и обернулся к секретарю. «Распорядитесь». «Да, очень вкусное». Принцесса Риэлла с удовольствием чуть причмокнула, оттеняя вкус напитка. «И красивое розовое вино в узком и высоком бокале прозрачного стекла смотрелось действительно приятно. Сотни пузырьков на стеклянных стенках создавали иллюзию движения и жизни, словно розовые лепестки сакуры. Лепестки чего? Вишни. Действительно отличное вино. Похоже, у вас в университете знают толк в хороших вещах. Очень приятное открытие. Благодарю, ваше высочество, но уверяю, винные погреба тут не самое ценное. Самое ценное – это люди. Вы просто не представляете, какие таланты находятся под этой крышей. Какие таланты? Молодые, смелые, умные, которые пока не знают и не признают никаких границ. Они думают, что все могут, что им все по плечу, и они действительно делают, добиваются. Везде, и целители, и воздушники, и маги земли. У нас даже темные маги есть, они тоже делают просто поразительные вещи. У вас есть темные маги? Как интересно, я никогда их не видела. А можно на них посмотреть? Посмотреть, конечно. Думаю, что Стефания будет польщена знакомством с вами. Сейчас скажу, чтобы ее нашли. Знаете, у нас сегодня очень людно, ха-ха. Да, я заметила. Еще вина, пожалуй, не откажусь. Благодарю вас, господин Матыдиус. Стефания Терская с удовольствием кружилась в людском водовороте. Музыка, наряды, маски, смех, улыбки. И никто ее под маской не узнает. Ее даже два раза пригласили танцевать и хотели продолжить знакомство. Но она, весело смеясь, убегала в толпу. Ах, если бы тут был Дени, пришло ей в голову. И Лери, кстати, куда он делся и не отзывается? Сказал, чтобы я обязательно пришла на маскарад, потому что на нем будет что-то такое, что, не, сказал, сюрприз. Эльфийка, это сюрприз, а откуда ли мог о нем знать? Она такая красивая, госпожа Терская, неожиданно раздалось над ухом голос, и кто-то крепко взял ее за правый локоть. Ой, испугалась Стефания, оглядываясь. Вы кто, госпожа Терская? Господин Матыдиус хочет познакомить вас с гостьей нашего бала, принцессой Риэллой, произнес незнакомец, поднимая вверх маску. Меня, изумленно протянула Стефи, узнав одного из знакомых ей, магистров-преподавателей. Если вы Стефания Терская, то да. Стефания, вы хотите познакомиться с принцессой? Да-да, запнувшись, неуверенно ответила она. Тогда пойдемте, я вас к ним провожу. Маску, пожалуйста, снимите. Пробравшись вслед за магистром сквозь людскую толпу, Стефания выбралась в угол зала, где у стен стояли столики с закусками, напитками и сладостями. У одного из столиков она увидела ректора с преподавателями. Они стояли и слушали эльфийку, которая что-то им увлеченно рассказывала, энергично жестикулируя левой рукой. В правой она держала тонкий и длинный фужер. Лица у ректора и преподавателей были какие-то напряженные. Вы просто не представляете, в наших лесах столько диких обезьян. Просто ужас. Едва зайдешь, а они как прыгнут. Долетела до Стефи. Риэлла изобразила руками, как эти обезьяны прыгают. От резкого движения вино в фужере плеснуло через край. А вот и госпожа Терская, с явным облегчением в голосе громко произнес Матыдиус, указывая на приближающуюся Стефанию. Оглянувшись через плечо гибким движением, Риэлла повернулась. Несколько мгновений молча смотрела на Стефи, затем поставила фужер на стол и шагнула навстречу. «Уноси!» Зверски перекосив лицо, прошипел ректор краем рта, стоявшему рядом с ним слуге с початой бутылкой на подносе. Стефания внезапно близко-близко увидела два изумрудных глаза и ощутила тонкий запах духов. «Какая ты красивая!» — тихо произнесла Ириэлла, смотря ей прямо в глаза, и вдруг схватила ее в объятия, жадно впившись страстным поцелуем в губы. Бум! Вуф! Вуф! Вуф! Ша-ша-ша-ша-ша-ша! Бутылка, соскользнув с накренившегося подноса, грохнулась на пол и закрутилась, выплескивая из горлышка остатки содержимого. Слуга, да и все остальные свидетели сцены, стояли, открыв рты и выпучив глаза. Стефания после секундной растерянности обеими руками отпихнула от себя Ириэллу и, широко размахнувшись, с пылающими от гнева щеками, влепила ей оглушительную пощечину. Студент второго курса, а точнее, уже третьего, баронет Лиссент Дикой, торопливо шел по коридору, стремясь быстрее вернуться в зал. Он выскочил, чтобы по-быстрому освежиться, когда выпитый сок совсем уже подпер. Надо ж было так надуться. И именно в тот момент, когда появилась очень милая и симпатичная девушка, которая станцевала с ним уже два танца, подумал Лиссент, быстро перебирая ногами. Нельзя сказать, что девушки его чурались, нет, но как-то ему с ними не везло. Как он думал, причиной тому были его рыжие волосы и яркие веснушки, обильно покрывавшие его щеки и нос. И сколько бы он ни заучивал анекдоты, стараясь быть остроумным, сколько ни организовывал бы гулянок и веселых сборищ, ничего не помогало. Все девушки проходили мимо, а от гулянок были одни проблемы. Что это за веселье? Да, без вина, а вино магам нельзя, особенно студентам. В результате в университете за ним закрепилась слава весьма легкомысленного и недисциплинированного молодого человека, склонного к нарушениям. Даже был весьма неприятный разговор с ректором, и Лиссент пообещал, что он впредь, ни-ни, и даже в мыслях, никогда. Баронет поморщился, вспомнив этот совершенно не кстати всплывший в памяти разговор. Не на маскараде же такое вспоминать. Внезапно сильный рывок вырвал его из воспоминаний. «Рыжий, выпить есть?» Принцесса Риэлла, зажав на его груди в кулаки мантию, притянула баронета к себе. «Ва-ва-ва!» – пролепетал обалдевший Лиссент, увидев чуть ли не вплотную прекрасное лицо с огромными зелеными глазами. Левая щека эльфийки была розовее правой. «Не прикидывайся, у тебя есть?» «Нету, нету у меня», – испуганно воскликнул Лиссент, подаваясь назад. «Да», – разочарованно отозвалась принцесса, отпуская его. «Нету? Ну, что вы за люди такие, скучные, выпить даже нет?» «Пф, как нет?» – обиделся Лиссент за всех людей сразу. «Есть. Где?» – требовательно прозвучало в ответ, и перед его носом оказалась тонкая ручка, повернутая ладонью вверх. «Здесь нет, есть в городе. Хотите, я могу показать?» Принцесса на секунду задумалась, наклонив голову к плечу. «В городе? А что? Пошли», — сказала она. «Все равно нас тут никто не любит. Покинем ее до летой скорби». И тут Лиссент вспомнил про ждущую его девушку. «Прошу простить, ваше высочество, но я сейчас не могу». «Как не можешь? Ты что, хочешь, чтобы я разочаровалась в людях? Хочешь?» Принцесса близко-близко заглянула ему в глаза. «Нет», — ответил баронет, внезапно почувствовав охватившее его волнение, и подумал о том, что наверняка нельзя допустить, чтобы эльфы разочаровались в людях, ведь не зря же император их так встречает. «Тогда пошли», — толкнула его рукой в плечо Ириэлла, «трубы горят, опять мне не повезло», — с сожалением подумала девушке Лиссент, разворачиваясь на выход. «Да что же это такое?» Примерно четверть часа спустя, за стенами университета, шахтерский фонарик, задрав голову, по слогам прочитала Ириэлла вывеску. «Госпожа, госпожа», — заволновался стоящий рядом Лиссент, — «сюда, лучше не ходить, тут гномы». «Гномы, ну и что, у них тут несколько своеобразно, и они не очень любят посторонних, которые ничего не понимают в горном деле». «Горном деле? Это я-то ничего не понимаю в горном деле? Да будет. Тебе известно, что эльфы лучше всех разбираются в горном деле. А ну-ка, пойдем, зайдем, выпьем. Заодно и выясним, чьи горы круче». «Мне пить нельзя», — слабым голосом ответил баронет, чувствуя, как от нехорошего предчувствия у него холодеет в животе. «Сегодня можно. Ты со мной. Если будут приставать, скажешь». Налаживал дипломатические отношения с эльфами. «Я подтвержу. Пошли. Ну если только так». «Пошли!» — эльфийка решительно пихнула в спину неуверенно мнущегося студента. «Нутис, господин ректор, где же ваша гостья? Мы все приехали, чтобы ее увидеть. Итак, где она? Мы ждем». В недовольном голосе императора слышался легкий сарказм и издевка. «Прошу меня простить, ваше величество», — развел руками Матедиус, делая небольшой поклон, «но между отправкой мною письма и вашим прибытием в университете произошел весьма неприятный инцидент». «Что за инцидент, говорите?» Принцесса Ириэлла получила пощечину и покинула бал. Последний раз ее видели, когда она выбегала из ворот университета. Матедиус глубоко вздохнул и понуро опустил плечи. «Ничего себе!» С неподдельным изумлением в голосе вскрикнул Хайме, вскидывая брови и оглядывая окружающую его публику так, словно призывая ее в свидетели, пощечину. «И кто же тот наглец, посмевший поднять руку на столь высокородную особу?» «Это сделала баронесса Терская, ваше величество». «Терская, ха!» — выдохнул император, вскинув вверх брови. «Ха, Терская, снова Терская, где она? Я хочу ее видеть, ваше императорское величество». Сбоку, из-за спин присутствующих, показалась Стефания и, выйдя на свободное от людей пространство перед императором, присела в глубоком реверансе. «А, вот и вы, госпожа Терская, вот и вы». Становится уже неприятным правилом, что если где-то происходит что-то из рук вон выходящее, то вы в этом участвуете. В голосе императора звучал неприкрытый сарказм. «Прошу меня простить, ваше величество». «Простить? Для начала объяснитесь, сударыня, что это такое вам?» Вдруг взбрело в голову пощечина. «Ха, ваше величество, простите меня, но она оскорбила меня, прилюдно унизила, поцеловав в губы, как какую-то фику». Властитель империи вытаращил глаза. «Что? Что она сделала?» «Не веря ушам своим», — переспросил Хайме, поворачивая голову и выставляя вперед правое ухо. «Поцеловала в губы при всех», — тихо произнесла Стефания, глядя в пол. Хайме перевел взгляд на Матедиуса. Тот чуть заметно наклонил голову, подтверждая. В зале воцарилась тишина, все смотрели на императора, ожидая его решения. «Ну», — начал он, поняв, что молчать дальше нельзя и нужно что-то уже говорить, «вполне возможно, что вы несколько неправильно ее поняли. Возможно, это старинный эльфийский обычай». «Обычай?» — неожиданно громко возмутилась Стефи, перестав смотреть в пол. «Это не обычай, а извращение. Это эльфийка, гнусная извращенка. Думайте, что вы несете, баронесса», — резко отреагировал Хайме, ощущая прямо всей своей спиной стоящих за ней гостей Вечного Леса. «Женщины женщин в губы не целуют, так только извращенки всякие делают», — запальчиво возразила Стефания, пылая пунцовыми щеками. «Баронесса, замолчите», — рявкнул на нее Хайме. «Будете теперь говорить, когда я вам это разрешу. С этого момента вы находитесь под арестом». «Под домашним арестом», — уточнил он мгновение спустя, искоса, бросив взгляд на стоящего справа от него Дине. «Выходить за стены университета отныне я вам запрещаю, до выяснения всех обстоятельств. Вам понятно, госпожа Терская?» «Да, ваше величество». Стефания вновь присела в глубоком реверансе. «Идите к себе в комнату, баронесса», — холодно приказал Хайме, «и будьте там до утра. Сегодняшний праздник для вас закончился». «Да, ваше величество». Стефания еще раз поклонилась императору, выпрямилась, повернулась и сквозь расступившуюся перед ней толпу пошла к выходу. Принц, прикусив губу, смотрел ей вслед. «Ну вот», — несколько излишне бодро повернулся Хаймика, «высокородным эльфом, вы все слышали, к большому сожалению, принцессы Ириэллы здесь нет. Предлагаю всем нам вернуться во дворец и продолжить наш праздник, а пока я прикажу, чтобы на улицах столицы начали ее поиски». Леральти Вунтиэлли и Лирали Вентюлинелла, простоявшие весь скандальный разговор императора с баронессой с непроницаемыми лицами, переглянулись. Секунду спустя Лира чуть кинула Эльти Вунтиэлю: «Ваше Величество», — начала она, поворачиваясь к Хайме и вежливо наклонив голову, «похоже, тут действительно есть какое-то недопонимание. Поступок, о котором мы слышали, выглядит для эльфийки более чем странно. Но если он совершен, то, значит, тому были причины. Возможно, что Ириэлла находится в смятенном душевном состоянии и нуждается в помощи. Согласитесь со мной, что в данной ситуации ей будет лучше первым увидеть соплеменника, чем доброжелательно настроенного, но все же чужого стражника. Поэтому у меня к вам такое предложение. Я с вами и частью своих сопровождающих возвращаюсь во дворец, а высокородный Леральти Вунтиэль пойдет до него пешком в надежде встретить беглянку на улице. Если судьбе будет угодно, они встретятся. Мы же пока подождем его или их во дворце и затем продолжим наш прерванный праздник. Вы согласны, ваше величество?» Император нахмурился. «Понятно, что запланированный вечер летит, грубо говоря, псу под хвост, а с походом Лера по вечерним улицам надежд на его спасение не остается вообще никаких. Но и отказать такой просьбе невозможно. Эльфийка заботится о своей соплеменнице, тем более речь идет о молодой девушке. Откажешь, будешь выглядеть черствым и бесчувственным», — подумал император, взвешивая все за и против, «а потом будут проблемы в отношениях. Ах, как все неудачно складывается. Это Терская со своей пощечиной, ну, поцеловали разок, не умерла бы, если бы сдержалась. Цаца». «Хорошо, высокородная Лира, так мы и поступим», — сказал Хайме, кивая и обращаясь к эльфийке. «Я прикажу выделить уважаемому Леру сопровождающих, чтобы он не заплутал в темноте на незнакомых улицах, а мы с вами подождем его во дворце». Высокородный Леральти Вунтиэль шел по темным улицам столицы, размышляя о произошедших сегодня событиях. Все случившееся было весьма и весьма непонятно и странно. Непонятно, как произнесенное пророчество, странно, как этот город и люди, живущие в нем своей странной жизнью. Лер вышел на небольшую площадь, окруженную домами, к которой с разных сторон сходились несколько улиц. Неожиданно он услышал приближающийся захлебывающийся хохот, сопровождаемый грохотом башмаков по камням. Эльти Вунтиэль остановился. «Ха-ха-ха, ха-ха-ха». С противоположной стороны площади, из узкого проулка, выскочил несущийся во всю прыть парень и ринулся через площадь в направлении Лера. Сопровождающие Эльти Вунтиэля эльфы качнулись вперед, делая шаг навстречу. Внезапно увидев пред собой строй людей, парень отчаянно затормозил, поскользнулся на камнях и упал на колено, которым он Похоже, прибольно ударился, поскольку громко ойкнул. Тем не менее, неизвестный снова вскочил на ноги и, прихрамывая, рванул на соседнюю улицу. Секунда, и он скрылся за углом. Лер проводил его удивленным взглядом. «Ненормальный», — подумал он. «Ха-ха-ха». Вновь с улицы, из которой выскочил парень, донесся смех. Только в этот раз он был подобен звенящему колокольчику, рассыпающему свои серебряные обертоны в воздухе. И грохота башмаков не было. Был легкий, стремительный стук каблучков. «Ха-ха-ха». Мгновение, и на площадь выскочила заливающаяся хохотом девушка, за которой струился облаком поток золотых волос. Но, в отличие от парня, эльфа и его сопровождающих она заметила позже. Поэтому, когда незнакомка, наконец, остановилась, она оказалась прямо перед Эльтивунтелем. Лира, не веря глазам, потрясенно выдохнул высокородный. «Но, что вы здесь делаете? Что?» Немного растерянно переспросила та и на несколько мгновение озадаченно задумалась над вопросом. «Я, зажигаю, пытаюсь разнести этот город». Закинув назад голову, девушка звонко рассмеялась над своим ответом. «Разнести? Но зачем?» – изумился Лер, смотря на нее круглыми глазами. «Веселюсь, пожала та хрупким плечиком. Пью все, что горит, и даю в глаз всем, кто мне не нравится. Весело. Заскрипел вслух Эльтивунтель, напрягая мозг в попытке стянуть края рвущегося шаблона. «Там, где-то сзади, гномы бегут», — предупреждающе произнесла Златовласка, сделав плавный жест рукой за спину. «Гномы, эй, ну где ты там?» — заорал высунувшийся в этот миг из-за угла, бежавший первым парень. «Ща орки без нас все выпьют. Бегом. Полетели, полетели», — радостно взвизгнула девушка. Внезапно ее резко выгнуло назад и подкинуло на метр над землей. Пух, с мягким приглушенным звуком за ее спиной распахнулись два огромных белых крыла. Загребая воздух, они поднимали свою хозяйку еще выше. «Крылатая!» — потрясенно ахнул Лер, расширенными глазами глядя на чудо. Колени его подогнулись, и он с размаха воткнулся ими в булыжники мостовой, не замечая боли. «Крылатая! Крылатая!» — раздалось позади Эльтивунтеля, и все эльфы упали на колени. «Ха-ха-ха!» — рассыпался по площади смех Златовласки. «Ха-ха-ха! Чудики, вот вам», она взмахнула рукой, и на коленопреклоненных сверху посыпались сияющие в темноте золотые песчинки. «Крылатая, крылатая, ты где, лети», раздалось откуда-то издалека, из-за поворота. «Лечу», она еще раз громко рассмеялась, сыпанула на эльфа в горсть золотой пыли и, взмахнув крылами, взлетела вверх, оставляя в темном небе золотой шлейф. «Вестница», потрясенно прошептал Лер, глядя ей вслед. К площади вновь приближался грохот башмаков, в этот раз бегущих было много. «Ну где она? Где эта эльфийская девка?» Низкий, кряжистый гном в фартуке трактирщика выскочил на площадь первым, потрясая здоровенными кулаками. «Дайте мне ее, дайте, и я ее здесь, тут прямо на этих камнях, самым животным способом», — быком ревел он. Лер упруго вскочил на ноги. Сказал гном, открывая рот и закидывая голову назад, чтобы целиком увидеть внезапно выросшую над ним фигуру. Ни один мускул не дрогнул на лице высокородного Лера Эльтивунтеля, когда он, даже не подумав о своей шпаге, врезал в глаз гнома кулаком. Погром в трактире «Шахтерский фонарик». Император Хайме, сидя в кабинете за рабочим столом, слушал утренний доклад первого советника о случившихся за ночь происшествиях. Правая бровь императора была вопросительно приподнята, а на лице застыла смесь выражений недоумения, изумления и легкой брезгливости. Выбиты все окна, обрушена лестница на второй этаж, разбита трактирная стойка и сломана вся столовая мебель, несколько уныло читал с листа бумаги первый императорский советник Роберто Штольц. Причина его вялости была проста. Всю ночь столица буквально на ушах стояла, а отданная им же право, сгоряча, распоряжение сообщать обо всем, не дало ему выспаться. Кто ж знал, что ночка выдастся такой бурной. Еще сломаны пополам две входных трактирных двери. Трактирщик утверждает, что сделаны они были из остатков каменного дуба, пошедшего на изготовление крепостных ворот крепости Штунгарты. Ничем не отличаются от этих ворот по толщине и прочности. Бровь императора приподнялась чуть выше. За помощью к целителям обратились 9 гномов. Глава их общины потребовал в письменном виде. Именно потребовал, ваше величество. Потребовал публичных извинений от эльфийской делегации, возмещения всех убытков. По моему первому впечатлению, озвученной гномами суммы компенсации хватит на постройку 5 трактиров, у которых во всех 4 стенах будут крепостные ворота с подъемным мостом. Хайми слегка скривил правый уголок рта. Драка, вылившаяся затем в откровенный погром в трактире. Молот Грыха, владелец Оргбых, выбиты окна, двери опять же, лестница. Кроме того, в некоторых местах столами насквозь пробита крыша трактира. Правая бровь Хайми приподнялась еще выше. Свидетели утверждают, что орков просто выбрасывали в окна и двери. Причем сопровождалось все это оскорбительными криками вроде «Бей зеленых человечков! Спасем мир от чужих!» Глава оркской общины считает всех орков страшно оскорбленным, видя в таких призывах проявление крайней расовой нетерпимости. По моим данным, он уже накатал письмо в большой шатер и грозит эльфам войной, если и мне будут принесены публичные извинения и компенсированы все материальные потери. Однако в этом случае финансовые претензии меньше, чем у гномов. Речь идет о покупке всего лишь 3 трактиров, вместо 1 разгромленного. Император скривился. Драка гномов с эльфами на площади Солах. Высокородный Лер Эльтивунтил был избит группой гномов из шахтерского Фонарика, которые разыскивали принцессу Ириэллу с целью покарать ее за учиненную в трактире драку с последующим уничтожением моного питейного заведения. Кроме Лера за помощью к целителям обратились еще 4 сопровождавших его эльфов. Однако эльфы тоже не остались в долгу. Целителям пришлось заняться 5 гномами, пострадавшими в этой потасовке. Под утро мне поступило еще несколько докладов о драках, случившихся этой ночью. По предварительной информации, в них участвовали в разных вариантах все гномы, орки и люди. Также видели эльфов. Кто с кем дрался в этих драках и за что, в данный момент еще уточняется. Это просто какие-то сводки боевых действий, а не ночь в столице. Хлопнув ладонью по столешнице, император резко поднялся из-за стола. Сделав несколько шагов к окну, он остановился возле него, скрестив на груди руки. Советник замолчал, почтительно глядя на спину Хайме, которая выражала крайнюю степень раздражения. В кабинете на некоторое время воцарилась тишина. «Роберта, я не понимаю», не оборачиваясь, негромко и задумчиво произнес Хайме. «Да, ваше величество», отозвался тот, уважительно наклоняя голову. «Эльфы, древний и великий народ, хранители великих знаний, долгожители, живущие под сенью вечного леса. И что же случается, когда они в конце концов выбираются из этого леса? Первое, что они делают, нажираются как свиньи в какой-то дешевой забегаловке и устраивают драку с первыми, кто подвернулся им под руку, гномами, орками, людьми без разницы. Роберта, я невольно задаю себе вопрос, это что, это и есть тот самый великий народ, который мы ждали? Это те самые эльфы из легенд?» Хайми обернулся от окна. Вид у него был как у человека, внезапно потерявшего веру в сказку. «Мм», неопределенно промычал в ответ Роберта, затруднившись с ответом. «И неужели то пойло, которое наливают в наших трактирах, лучше их вин? Как они могли вообще такое брать в рот?» В голосе императора было искреннее недоумение. «Может, у них в лесу сухой закон?» – осторожно предположил советник. «Это бы многое объяснило». «Не знаю, не знаю», – покачал головой Хайме. «Столько лет они не выходили из леса, и вот, вышли. Я просто в некоторой растерянности. Я помню те волшебные сказки о благородных эльфах и прекрасных эльфийках, которые мне читала моя мама. Книжки с замечательными картинками». Император пожал плечом и улыбнулся кривой улыбкой. «Знаешь, Роберта, мне только что пришла в голову поразительнейшая мысль. А ведь оказывается, я все это время верил. Верил в рассказанную мне в детстве сказку. Выходит, что так смешно. Император, верящий в сказки». Хайми вновь отвернулся к окну. В кабинете снова воцарилась тишина. «Но рано или поздно любые сказки умирают», — негромко произнес император. «Похоже, что пришел час и этой. Благородные эльфы превратились в драчунов и пьяниц, а прекрасные эльфийки – в извращенок, которые тоже не прочь заложить за воротник. Сказка умерла, и нам осталась лишь обыденная жизнь, которая, как кажется мне порой, не имеет ни смысла, ни значения». Снова длинная, гнетущая тишина. «Ну что ж», – глубоко вздохнул полной грудью Хайме, – «по крайней мере, жизнь – это все, что у нас есть, и мы будем жить дальше, не так ли, советник?» Император повернулся к Роберто и улыбнулся такой знакомой ему обычной улыбкой. «Вы совершенно правы, Ваше Величество», — облегченно вздохнул Роберто. «Итак», — энергично произнес Хайме, снова подходя к столу, — «что же сейчас делают наши лесные друзья? Прочесывают город в поисках крылатой лиры. Я выделил им охрану, и они сейчас все где-то там, на столичных улицах». Эльфы объявили награду тому, кто укажет местонахождение крылатой. 10 000 золотых монет. «Неплохо», — присвистнул Хайме. «Да, Ваше Величество, весь город занимается поисками, от нищих до благородных дворян. Представляю себе, а кто она такая, эта крылатая? Я навел справки, Ваше Величество. Крылатая лира, вестница эльфийской богини, ее порой так и называют, вестница. Появление вестницы всегда заканчивалось большими событиями в жизни народа, эльфов. По крайней мере, так было в истории до этого. Встретить крылатую – великая честь для любого эльфа, а уж оказать ей помощь – первый долг. Поэтому они так ее и ищут. Понятно. Однако странная у них вестница какая-то. Целует не тех, напивается со студентами, дерется с орками и гномами по трактирам. Да, Ваше Величество, очень странное. Ладно, кстати, а что делают орки и гномы, окромя написания мне жалоб и потрясания оружием? Тоже ищут лиру, вместе со всеми. Просто удивительно, такое единодушие в попытках оказать помощь эльфам, несмотря на вчерашний мордобой. Золото сближает, да, я это тоже уже заметил. Неплохо было бы и нам поискать. 10 000 будут весьма кстати. Как раз рассчитаемся с орками и гномами. Ваше Величество, да, Роберто, да. Придется нам с тобой за все это веселье заплатить. Но Ваше Величество, эльфы справа вверху, подойдя к большой карте империи на стене, указал рукой император, орки внизу, гномы, слева и справа. Это что же, они через нас будут ходить, выясняя отношения? Если они объявят друг другу войну, то где же они собираются воевать? На нашей территории? Или шастать по нам будут туда-сюда? А нам что, не пускать их? Или пускать? Пусть ходят, поля топчут. Кончится это тем, что мы в конце концов ввяжемся в их разборки. Этого только сейчас нам не хватало. Мда, согласился советник и тут же уточнил. А где взять денег? Где, иронично усмехнулся император. У казначея. С подготовкой торжеств по поводу прибытия гостей из Вечного Леса. Ресурсы казны сильно подточены, Ваше Величество. Да знаю я, недовольно махнул рукой Хайме. Скажи ему, пусть отменит пару балов и охот. Чувствую, что сейчас будет не до них. Средства уже вложены в подготовку. Боюсь, что отмена празднеств даст весьма незначительный денежный эффект, Ваше Величество. Тогда скажи казначею, что я желаю от него подвиг. Пусть поймает эту золотую курицу, ощиплет и расплатится ее перьями со всеми. Ха-ха, ты меня понял? Да, Ваше Величество, отлично. А если серьезно, пусть что-нибудь придумает. Он же казначей, Стефания. Тук-тук-тук, я неспешно шла по дорожке, вымощенной камнем, слушая, как мои каблуки глухо стучат по плоским серым плиткам. На душе было муторно. Ну почему со мной вечно что-то случается? Ну почему бы этой дуре вчера в зале не выбрать какую-нибудь другую, а не меня, ту же Алистеру, например, и целовалась бы с ней в засос, сколько бы хотела? Нет, именно ко мне прицепилась. Почему все цепляются именно ко мне? Я что, особенная какая? Медом на мне намазано? Ничего такого не делаю, веду себя подобающе. Император вчера чуть ли не накричал на меня при всех. А как хорошо начинался вечер. Веселилась, танцевала, дотанцевалась. Она, значит, напилась, а я, значит, виноватая. Это несправедливо. Хайме не прав, не разобрался. Ее нужно было сажать под арест, а не меня. А то теперь ко всему я еще и преступница, арестантка. Интересно, но меня это почему-то как-то не особо беспокоит. Если бы еще год назад мне кто сказал, что сам император посадит меня под арест, да я бы с ума сошла от страха. А сейчас меня это даже не волнует. Нет, волнует, конечно, вру, но как-то так, не остро. Может, привыкла уже, что со мной что-то происходит, вроде того, что говорил Эри. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Он еще куда-то пропал. Вчера сказал, чтобы я обязательно приходила на маскарад, мол, будет что-то интересное. Я и пришла, а он так и не появился. А интересного было, он много пропустил. Я насмешливо хмыкнула. Впереди раздались голоса. Из-за кустов, куда сворачивала дорожка. Вышли две девушки в голубых мантиях магес с воздуха. Увидев меня, они резко остановились, переглянулись и, развернувшись ко мне спиной, пошли назад. Ага, не ожидали. Со злорадством подумал я, глядя в их спины. Всех распугаю. На мне была черная мантия. Под стать настроению. Удивительно, но сегодня с утра, когда я выбирала, что надеть, рука сама потянулась за ней. Хотя обычно я всегда надевала ее с неохотой. Девушки исчезли за кустом, оставив меня одну. Ну и ладно, нужны вы мне, сплетницы. Все вы сплетницы и завистницы. Знали бы только, каких душевных мук мне все это стоит, дуры. Но куда же делся Эри? Зову, молчит. Может, случилось что? Вдруг заболел? Может, сходить, лежит, не может позвать на помощь. Ужасная картина ползущего из последних сил к входной двери Эри встала у меня перед глазами. Бейрер, помотала я, головой прогоняя этот ужас. Привидится же такое, это все от нервов. Наверняка же Вздоров и спит у себя в комнате. Пойду разбужу, уже обед скоро, хватит ему спать. Я свернула в нужную сторону и направилась к домику, где жил Эриадор. Дойдя, я, стараясь не шуметь, дабы не привлечь внимания соседей, поднялась по лестнице на второй этаж. Тук-тук-тук, негромко постучала косточкой пальца в дверь. Каэркри, заскрипев, дверь внезапно начала открываться. Ой, Эри, никого, тишина. Я посильнее толкнула дверь, открывая ее пошире, и осторожно заглянула внутрь. Эри, ты тут? Тишина, Эри. Я шагнула через порог. В коридоре было очень душно, пахло чем-то таким противным и неприятным, как от поросят, которых мы тогда с ним поили, о зверином, пришло мне в голову. Эри, вытянув шею, я с опаской заглянула в комнату. Ой, в глаза ударило золотом. Широкий веер сияющих волос рассыпался по спине их хозяйки, лежащей на кровати. Эльфийка спала на животе, засунув руки под подушку и уткнувшись в нее лицом. С виду выглядела так, что она, как была в верхней одежде и сапогах, так и рухнула плашмя, даже не подумав раздеться. Ириэлла здесь? Почему? Лихорадочно заметались мысли в моей голове. Что она тут делает? Неужели она с Эри? Не может этого быть. А где же тогда он сам? Я оглядела комнату. Эри не было нигде. Даже под кроватями, куда я, нагнувшись, заглянула. Где же он? Почему она тут спит? Куда подевался Эри? Может, она знает? Разбудить и спросить? Я прислушалась к легкому дыханию эльфийки. Вот ведь извращенка. Спит, как ни в чем не бывало. Гадюка такая, подумала я, ощущая прилив злости от вида этого невинно-младенческого сна. Она, значит, развлекалась, а у меня теперь неприятности. Наверняка, всю жизнь мне этот поцелуй вспоминать будут. Найдется кому? До окончания университета уж точно. Как перегаром от нее несет. Фу, а еще эльфийка, принцесса, нажралась винища, с виду красавица, а внутри свинья. Сейчас я тебя разбужу, скажешь мне, куда дела, Эри? Эй, решительно взялась я трясти ее за плечо. А ну вставай, Эри, эй, кто-то меня усиленно тряс, а ну вставай. Сколько время? Всплыла из глубины сна мысль, сигнализируя о том, что мозг включается. Вставай. Зачем? Вставай. Иди я. Кто тут? Подъем. С трудом разлепил правый глаз. Смотрю, ничего не видно. Повернул голову. Стефания. Щеки румяные, брови насуплены. Вид возмущенный. Че ты опять орешь? Такую рань. Стефи как мешком по голове ахнула. Замерла. Глаза выпучила. Рот открыла. Таращится. Лежу из последних сил. Смотрю на нее одним глазом снизу вверх. Второй не открывается. Никак. Сихот, что ж так плющит-то? И что за мерзкий вкус у меня во рту? А почему она у меня в комнате? Или это я у нее? Что вчера было? Эри. Неуверенность. ММ. Полное бессилие. Эри. Это ты? Безмерное удивление. А кто по-твоему? Что? Не видишь? Невероятным усилием. Выдавленная ирония. Н нет. ПФФ. Эри. Ты. Эльфийка. Эльфийка. Я. Удивление. ДЗЗЗЗЗЗЗ. ДЗЗЗЗЗЗЗ. ДЗЗЗЗЗЗ заверещала в моем мозгу, сигнализируя о пока неизвестной, но опасности. Эльфийка, я, она что, дура, что ли? ХМ, а что это такое мешается? Перед глазом я сфокусировался на помехе. Тонкие золотые волоски. Бум. Мозг проснулся и с грохотом распахнул двери файлохранилища, давая мне доступ ко вчерашним записям. Итить, первое, что пришло мне в голову после осознания полученной информации. Спалился. Меня же никто так не должен был видеть. Почему я до сих пор в этом виде? А не нужно было нажираться до свинячьего визга, ответил. Внутренний голос и заткнулся. Упс, вот это я попал. Так это был ты, зловеще. Мм, неопределенная неопределенность. Зачем ты это сделал? Ледяное спокойствие громады надвигающегося айсберга. Ну это была, скажем так, некая шутка. Шутка. Вспышка молнии в безлунную ночь. Ах ты, сволочь. Стефания кинулась на меня, выставив вперед растопыренные пальцы. Хоп, абсолютно автоматически, не думая, я схватил ее своими невидимыми руками, не дав вцепиться себе в горло. Гад, извивалась в них Стефи, стараясь дотянуться до меня. Ты опозорил меня, перед всеми опозорил. Опозорил, а что я сделал? Подумал я, пытаясь вспомнить, что же еще было такого вчера. Поцелуй. Я ее поцеловал. При всех. Опять я. Сихотовы. Копыта. Предатель. Нельзя над друзьями так шутить. Нельзя. Друзья так не поступают. Да я над тобой шутил. Вообще не собирался тебя целовать. Гад. Гад. Гад. Внезапно из глаз Стефи хлынули слезы. Сволочь. Заревела она в три ручья. Предатель. Блин. Стефина истерика. Это именно то, в чем меньше всего я сейчас нуждаюсь. Стоп. Громко сказал я, садясь на кровати, без паники. Сейчас, разберемся. Секунду, я только стану прежним, и мы с тобой поговорим. Я обратился к своей точке сборки, намереваясь снять иллюзию. Упс, секунду спустя издал я губами звук. А где, собственно, точка сборки, поддерживающая иллюзию, отсутствовала? Вместо нее был светящийся ярко-белым светом сгусток, в который входили энергетические линии. Входить-то они входили, но дальше растворялись в ярком свете, не давая увидеть, куда же они идут. «Здравствуй, Басса, Новый год», — сказал я себе. Приплыли. И что теперь делать? Я сидел на кровати, недоуменно таращась в пространство, рядом, на стуле, плакала Стефания. Утро после праздника, ехидно прокомментировал внутренний голос, картина под названием «Расплата». Что же делать? Подумал я, не обратив на подколку внимания. Совершенно не нужно, чтобы меня видели в таком виде. Это же будет скандал, и все откроется. Откроется, что я вновь владею магией, и что я сделал эту подделку под эльфийку. Не покажется ли императору, что это уже совсем, наверное, покажется. Мне бы вот показалось, будь я на его месте. Так, что же делать? Я еще раз пригляделся к точке сборки. Не, бесполезно. Пятно света, в котором ничего не видать, мрак. Ничего я тут не сделаю, ничего я не сделаю. А если не я, ХМ, а кто может помочь, Стефи? Я глянул на хлюпающую носом девушку. Не, это вряд ли, это не крыши у домов сносить. Работа тонкая, изящная, требующая умения и опыта. Опыта. У кого тут есть опыт? Ну, по иллюзиям, пожалуй, ни у кого. А если просто опыта, то, наверное, у нашего ректора архимага его должно быть больше всех. Попросить его помощь, поможет, мм. Я задумался. Ну, в общем-то, с Матедиусом мы сейчас, считай, в одной лодке. Он предложил мне помощь с праздниками. Я и помог. А то, что криво получилось, это можно будет поставить ему в вину. Он же руководит процессом, а я подчиненный, и потом вряд ли в интересах ректора придать дело огласке. Скорее постарается, чтобы наружу все не выплыло. Только тут, понимаешь, награждали, слова всякие хорошие говорили, и вот те нате, у него студенты в эльфиек переодеваются, да еще с намеком на некую их нестандартную ориентацию. Это же уже политика. Черт, зачем же я так напился? Ты всегда на шампанское падок был, тебя с него больше всего разбирало, алкаш. Да я и выпил-то всего ничего, два с небольшим фужера. Я же никогда не напивался. Когда это было? Тогда ты практически не пьянел, потому что тело-то свое было не то, что сейчас. Тушка заморышная. Метаболизм-то тогда другой был. Плюс нынешняя магия тоже вывернутая какая-то. Может, нужно было сначала подумать о возможных последствиях перед возлияниями? А что ты раньше молчал, коль такой умный? Ха, я, это ты. Вот сейчас пришло в голову, я и сказал. Хи, ясно. Все сам, кругом один, рассчитывать ни на кого. Чистый Робинзон. Так, но что там с ректором? Звать или не звать? Я еще раз быстро взвесил все за и против. Идти к ректору. выглядела предпочтительнее. Хоть какой-то, но шанс избавиться от этого, маскарада, ходить эльфийкой, совершенно невозможная идея. Хайме, точно шутки не поймет, когда эта история дойдет до него. Опять служба безопасности ко мне прицепится. Уже представляю, как это будет. А, Матыдиус, мне кажется, должен прикрыть. Я же обещал ему помочь, помог. Никто не посмеет сказать, что я не сдержал обещания. Думаю, маскарада такого, с таким скандалом, тут еще не видали. А если я ему помог, то с него причитается. Рекомендательные письма, и я уеду, верну прежний вид и уеду. Уверен, он будет рад от меня избавиться. Окей, зовем. Мне нужна твоя помощь. Не буду я тебе помогать. Обида, горькая и пригорькая, словно полынь горечь. Мне нужно срочно стать обычным Эри. Ты же не хочешь, чтобы Дени узнал, что ты со мной целовалась. Я с тобой не целовалась. Это ты меня поцеловал. Сам, я ему так и скажу. А он меня вызовет на дуэль и убьет. Тебе меня не жалко будет? Угрюмое молчание в ответ. А если узнают, что я был эльфийкой, император может на меня обидеться. И меня посадит в тюрьму. И я умру там от голода и холода. Почему всегда я делаю то, что нужно тебе? Сама делаю, добровольно. Как это у тебя получается? Негодование, возмущение. У меня просто больше жизненного опыта. Слушай, ну сходи-ка ректору, а? Скажи, студенту плохо, вас зовет. Приведи сюда, он меня вернет в прежний вид и все будет хорошо. Только больше никому про меня не говори, иначе мне все амба. Сходишь, а? Стефания молча прикусила губу. Стефик, ну сходи. Вот увидишь, я сумею вымолить у тебя прощение. Ты же меня знаешь. Хочешь, научу, как делать проклятие онемения. Ведь ты же хотела, ничего я от тебя не возьму. Делаю, только чтобы тебя Денине убил. Понял, гордость. Стефания встала, вытерла глаза платком и, закинув голову назад, пошла на выход. Вытаращившись, я смотрел ей вслед. Услышав звук закрывшейся за ней двери, я несколько мгновений посидел, вздохнул и взмахнул рукой. Дзынь. Огромное зеркало в широкой тяжелой раме, не касаясь стены пола, неподвижно повисло в воздухе, отсвечивая голубым отсветом стекла. Я встал и подошел к нему, уже зная, что я там увижу. В зеркале юная красавица. Длинные, ниже пояса, ярко-золотые волосы, уложенные в прическу с несколькими тонкими косичками. Кажется, что волосы немного светятся. Изумрудного цвета огромные, миндалевидные глаза, тонкие, изогнутые брови на абсолютно правильном лице, красивые губы, длинные и пушистые ресницы с загнутыми вверх кончиками, ровная и гладкая кожа, нежная даже на вид, и зубки, белые, ровные зубки, которые появляются, когда красавица улыбается. Ничего так вышло, вновь подумал я, слегка поворачивая голову туда-сюда и разглядывая отражение, эффектно. Идея пришла мне в голову внезапно, в результате довольно непродолжительного размышления о нескольких нерешенных мною задачах. Вначале я думал о маскировке, под которой я намеревался покинуть столицу. Время шло, а я в плане решения проблемы ничего не предпринимал, углубившись в организацию торжеств. Потом мои мысли как-то однажды направили меня к размышлениям о торжествах под другим ракурсом. Сихотовы копыта. Идея первыми пригласить эльфов была чистой находкой, как говорится, стопроцентным верняком. Но вот доступа к этим самым эльфам у меня не было. Собрав кое-какую информацию и проанализировав добытое, я понял, что на ушастый ресурс, похоже, плотно садится сам император, и все общение с этими долгожданными гостями столицы будет идти только через него. Император – монополист, который полностью собирается использовать свое положение. И как-то мне тогда подумалось, что с Хайми я не договорюсь. Вот почему-то казалось мне, что не особо он ко мне на ночи расположен. Всякие такие происшествия с моим участием. Я, конечно, ни в чем не виноват, просто все так как-то складывалось, но вполне возможно, что на этот счет у него есть свое, иное мнение. Так что ловить у него мне, пожалуй, было нечего. И потом, ведь у него с эльфами наверняка будет сплошная политика, куда посторонним влезть не дадут. Все понятно, но у меня ведь тоже обстоятельства. Мы же не можем допустить, чтобы орденцы собрали все сливки. Я же играю за другую команду. И что делать? Сюзанна, Сюзанна, Сюзанна, Мон Амур, голосом Челентана пропел внутренний голос.